Глава 11. Остров оказался не слишком густо заросшим. Обычный лес с высокой травой, привычные уже деревья, ничем не отличающиеся от таких же в том же Гурнакском лесу. Над головой пели птицы, которые даже не затыкались, когда я оказывался рядом. Аромат свежей зелени и прелого мха забивал ноздри, вызывая ассоциации с хорошим туристическим походом. Никаких намеков на тропинки или дорожки пока что не было. Где искать пропавших демонов, тоже было непонятно. Однако за 5 часов нарезать круги по острову было бессмысленно, так что двигался я напрямик. Просто по той причине, что вряд ли дочь Мальфагора стала бы задерживаться на окраине острова. Да и управляющий контур наверняка располагался в центре или хотя бы неподалеку от него. Иначе какой смысл игре строить целый остров, если все управление где-то на краю, скажем, в условном маяке, от которого и следа не осталось? Забравшись на дерево, что возвышалось над всеми остальными, я смотрел территорию с высоты. Сам остров по форме походил на земной Хансю, только в разы меньше. Навскидку, чтобы пройти его насквозь, те самые 6 часов и понадобились бы. Несколько довольно крупных рек пересекали его во множестве мест. Сквозь редкие прорехи в растительности можно было заметить действительно древние руины, заросшие побегами, развалившиеся от времени. Но главное, среди остатков некогда величественного комплекса в небо нацеливался каменный шпиль. Когда-то давно он явно был прекрасным сооружением, но сейчас я даже с такого расстояния видел, что в нем не хватает целых блоков. То ли их выломало, то ли раскрошились, так не определишь. Первые расхваленные демонами монстры попались мне только через час пути. Свесившись с ветки, над моей головой болталась часть весьма внушающего змеиного тела, толщиной в мое туловище. Серо-зеленая чешуя не привлекала внимания, прекрасно маскируя своего хозяина. Сам змей бессовестно дрых, и можно было бы пройти мимо, например, обойдя его по кругу. Но оставлять за спиной такое чудовище, даже не попробовав с ним справиться, было бы полной глупостью. Тем более мне нужно было удостовериться, что моя магия способна спасти в схватках со здешними обитателями. Иначе дальше это может оказаться вовсе неприятным сюрпризом. Первый же взмах глефой тварь разбудил. Лезвие скользнуло по чешуйкам, даже не оцарапав их. Но у меня было время прицелиться, и бил я против роста, так что через мгновение оружие уже впилось в плоть. Змей оглушительно зашипел, дернулся, пытаясь отстраниться. Лезвие застряло в чешуе, пришедшей в движение, и монстр вместе со своей поврежденной частью тела поднял в воздух меня. Едва не выпустив древко из рук, я подтянулся и, обняв змея ногами, приложил свободную руку к чешуе. Пламя хлынуло от ладони, пробираясь между защитными пластинками, достигая тут же завонявшего мяса и заставляя змея дергаться еще сильнее. Тварь извивалась, пытаясь меня скинуть, но глефа заблокировала ему часть движений, просто не позволяя их совершить. Да и я не был хлюпиком, так что сдавил монстра ногами, удерживаясь вниз головой на змее. «Ашса!» Последнее, особенно громкое шипение прозвучало у меня прямо над ухом. Обернувшись, я увидел огромную морду, оценил оскаленную пасть и особенно торчащий наружу зуб, с которого вот-вот собиралась сорваться капля яда. Пламя уже сожрало 10% моей плоти. Кусок поврежденной плоти даже не дергался, явно придя в окончательно зажаренное состояние. Так что я отпустил спекшуюся чешую и, сунув руку в пасть змее, ухватился за ядовитый зуб. Тело свело судорогой, но тут же отпустило. Яд на меня не действовал. Монстр выпучил глаза от неожиданности. Я же просто вырвал его страшное оружие. Мы грохнулись на землю вместе. От удара тяжелой туши сверху у меня весь воздух из легких выбило. Но противник, заваливший меня своими кольцами, не шевелился. Клык отправился в сумку, и с трудом сбросив с себя мертвое тело, я поднялся на ноги. Уперевшись в змея, перехватил глефу, и не сразу, но все же высвободил оружие. Внимательный осмотр показал, что демонической глефе ранга редкая, требуется правка. Небольшие, но достаточно глубокие царапины на лезвии свидетельствовали о том, что так лучше больше не делать. Починить Грефу мне будет здесь негде. Браслеты, естественно, ничего сделать с тушей змея не могли. Тварь разбираться на части не желала. Засунуть змея в сумку тоже не получилось. Он был слишком огромным для этого. Так что пришлось вооружиться старым проверенным ножом. Кое-что о подобных тварях я знал из книг, что-то видел на аукционе. Так что разделку провел целенаправленную. В итоге в сумку мне ушел не только выработанный яд, занявший внушительную колбу на литр жидкости, но и оба глаза с мозгом и ядовитая железа. В целом, схватка вышла интересная. Если бы не прочность чешуи, повредившей лезвие Глефы, можно было бы сказать, что на этом острове наверняка можно неплохо прибарахлиться ингредиентами и прокачать вещи. Вот только у меня время ограничено, а значит, следовало спешить. Закончив с добычей, я оглядел раскрученный труп и подбросил нож в воздухе. Главное, ведь я так и не нашел. Где-то внутри туши должен иметься мага-камень. И у меня сам собой возник вопрос. Если у каждого контура свои камни, то каким он будет у здешнего обитателя? Наградой мне стал сероватый средний мага-камень. Покрутив его в руке, я попытался считать информацию браслетом, но тот успел только выдать голографическое поле, на котором должен был возникнуть текст, а потом погас. Убрав эту добычу в сумку, я двинулся дальше вглубь острова. Пока что никаких других противников мне не попадалось. Видимо, огромный змей держал свою территорию под защитой от остальных местных хищников. Во всяком случае, следов его присутствия в округе хватало. А вот обещанных волн чудовищ как-то не наблюдалось. Зато еще через полчаса я наткнулся на скелет. Что я мог сказать без подсказки браслетов? Ростом неизвестный был среднего, являлся типичным гуманоидом. Проржавевший черный доспех зиял дырами, рядом с погибшим лежал его короткий меч, а чуть в стороне врос в дерево щит. Судя по тому, что находился он на высоте в добрых метрах 5 над землей, в стволе он оказался далеко не вчера. «Ну и кто же вы такие были?» — спросил у мертвеца я, но тот ожидаемо не ответил. Закончив осмотр, я прикоснулся к нагруднику скелета, но тот рассыпался ржавой пылью. Пальцы провалились сквозь истлевший металл. Как и кость, которой я коснулся от неожиданности. Вздохнув, я убрал тело в сумку. Сдам потом Олкраду. Он коллекционирует подобные вещи. Закончив, я двинулся дальше, размышляя о том, что к какому бы разумному виду местные не принадлежали, игроками они не являлись. Иначе никакого тела бы не осталось вовсе. Мой путь закончился, когда я вышел из леса к руинам. Древние камни, покрытые зеленью, давно расползлись по уложенной плитами площади. Шпиль, который я заприметил еще оглядываясь с дерева, уходил в небо, однако мое внимание привлек не он, а вход внутрь. Широкие ступеньки, напоминающие собой пирамиды ацтеков, уводили к самому подножию шпиля. Неизвестно, каким образом неведомые строители добились того, чтобы конструкция осталась стоять после стольких лет запустения, но было заметно, что падать это чудо архитектуры не собиралось. Зато здесь хватало других останков, точь-в-точь похожих на уже встреченный мной скелет. Вот только в отличие от павшего воина, на площади было много и тех, кто явно не мог защищать себя с оружием в руках. Пройдя через площадь, и, посматривая по сторонам на соседние приземистые и местами уже вросшие в землю строения, я не мог отделаться от мысли, что обитателей острова выгнали на площадь и казнили всех разом. Слишком много снаружи осталось костяков, при том, что внутри помещений ничего подобного было незаметно. Уже почти дойдя до ступенек, ведущих к шпилю, я замер, уставившись на гору черепов. Слишком маленьких, чтобы быть взрослыми. «Какого хрена?» – прошептал я. «Нет, я все понимаю, но массовая казнь детей, которых можно было бы приспособить к обществу эльфов, это уже был явный перебор для игроков. Ведь они всех жителей новых релизов прибирали к рукам. Да, не особенно ценили жизни обладателей маленького количества звезд, но все равно они убивали всех поголовно. Кто же здесь жил, что заслужил к себе подобное отношение бессмертных эльфов?» Стоило мне поставить подошву ботинка на первую ступеньку, как я услышал тихий шорох. Глефу я обнаружил раньше, чем оглянулся. Но нет, все скелеты оставались на своих местах, никакого движения заметно не было. Ни магии не чувствовалось, ни чужого взгляда. Снова поставив ногу на ступеньку, я вновь уловил этот шепот. Разобрать, что именно было сказано, я не мог. Однако это явно была речь, далекая и слишком тихая, чтобы понять смысл, но все же достаточная, чтобы понять, что это не просто шум ветра. Уже спокойнее перебирая ногами по ступенькам, я все четче слышал голос, который звучал, казалось, прямо у меня в голове. Однако перевода не завезли, и я мог быть уверен лишь в одном. Это точно не слова заклинаний. Очевидно, вшитая программа выполняла свою функцию, ведя свое повествование, которое я не мог понять. Достигнув черного зева проема, я заметил следы некогда имевших место петель. Теперь там красовались выемки в камне. Заглянуть внутрь строения было невозможно, я видел лишь черноту. Однако колебания маны подсказали мне все, что требовалось знать. Это была не дверь, а стационарный портал, работающий после стольких лет портал. Соваться в него или нет, вопрос не стоял. Если я с такой легкостью прошел к центру острова, то уж пятерым гончим бездны и дочери Мальфагора вовсе не составило труда. А значит, они уже воспользовались этой магической дверью. Шагнув в черный провал, я не заметил перехода. Просто вошел с улицы и оказался в подземной пещере. По бокам от меня тут же вспыхнули вставленные в стены магические светильники. Я ощущал их ману, но, как и в случае с демонической, не мог с ней работать. Зато получилось разглядеть, что стены, потолок и пол обработаны вручную. На всех поверхностях имелись свои украшения, то рисунки цветов, то картины героической истории. Оглянувшись назад, я убедился, что выход открыт, портал работал как надо. Так что, шагнув в него, я вновь оказался у подножия шпиля. Проверив, что вернуться назад мне ничего не мешает, я прошел обратно в коридор и двинулся по нему. Не был я любителем приключений Индианы Джонса, но сейчас почувствовал себя именно им. Несколько плит на полу запускали механические ловушки, которые теперь были разряжены. В одном месте на стене открывалась ниша, внутри которой спрятался артефакт, выдыхающий облако кислоты. Тоже разряженный, очевидно, демоны прошли здесь до меня, и, естественно, не стали пытаться восстановить ловушку, а двинулись дальше. Узоры на поверхностях постепенно утрачивали свои мирные изображения. С каждым пройденным метром на них все больше было отведено место кровавым баталиям. Время не пощадило рисунки, и оставалось лишь догадываться, как выглядели хозяева этого коридора. А вот игроков на паре картин различить все же удалось. Они просто чуть лучше сохранились. Судя по рассказанной на стенах и потолке истории, местные обитатели не один раз с эльфами рубились. Чем дальше я ступал, тем новее были изображения, и все больше деталей на них оставалось нетронутым временем. Разобрать детали все еще не удавалось, однако было совершенно ясно, что успело смениться не одно поколение художников. Менялась традиция рисунка, краски и стилистика. Коридор резко оборвался стальными двойными дверьми. На одной половине был нарисован воин, уже знакомый мне броне. Вот только этот был совершенно целым, и теперь я видел перед собой рыцаря с длинными белыми волосами, свободно падающими на плечи. Серая кожа бойца оказалась живой, а взгляд будто бы смотрел четко на меня. Он держал щит у своих ног, а за ним торчала рукоять меча. На второй половине изображалась такая же беловолосая девушка в платье. Свободная одежда цвета травы подчеркивала фигуру, но никакой фривольности, только естественная гармоничная красота. Красивая и вместе с тем не такое холеное, как у эльфиек лицо, улыбалась со створки, как будто девушка была рада встрече. Осмотрев помещение, я не нашел ничего интересного, так что подошел к дверям и легонько толкнул створки. Металл на ощупь оказался теплым, в нем еще сохранялась все та же незнакомая мана, но ее уже оставалось самые крохи. Видимо, скоро и здесь начнется такой же упадок, как на поверхности. Не издав ни звука, двери открылись внутрь так легко, будто ничего не весили. За ними был огромный зал, украшенный золотом, драгоценными камнями и прочей роскошью. Нетрудно было догадаться, что расположенный на возвышении трон когда-то принадлежал правителю погибшего народа. Но мое внимание привлекло не это, а шесть клеток, сплетенных из силовых нитей. Они находились так близко друг от друга, что казалось, это не магические клетки, а коконы. Разглядеть находящихся внутри существ было невозможно с такого расстояния, но я прекрасно осознавал, что там наверняка пять гонщик бездны и Юала, дочь Мальфагора, пожирателя душ. Непонятно только, как они выживали все это время, будучи закованными в силовой кокон и явно не имея возможности ни попить, ни поесть. Пересекать порог тронного зала я не спешил. Нужно быть дураком, чтобы не понимать, раз все прошлые экспедиции провалились, значит, угроза действительно существует. Раз уж я добрался до самого сердца острова, главная опасность затаилась именно здесь. Существо или система безопасности, кто бы ни спеленал далеко не самых последних представителей демонического народа, он обладает очень впечатляющей мощью. Это мы с Сигом убивали гончих поодиночке, а здесь их сразу пятеро. А ведь если их сейчас убить, значит, властелины бездны ослабнут, как и сам Мальфагор. Так что соблазн немного испортить настроение пожирателю душ и его приснам оказался весьма велик. Особенно учитывая, что теперь с Зорнатимом у меня отношения далекие от дружбы. Останавливало только два факта. Юала обязательно доложит, что произошло, и тогда мне придется воевать со всеми демонами разом. А кроме того, нельзя забывать, что на материке моей поспешностью воспользуется гун. Уж этот сукин сын точно не упустит возможности подсидеть своего повелителя. Внимательно осмотрев пол, потолок и стены, я заметил несколько интересных закономерностей. Во-первых, декоративные узоры, которые раньше имелись в коридоре, повторялись здесь с небольшими изменениями. Если отбросить зеленые побеги, нарисованные на плитах, обнаружилось, что на поверхность плит нанесен ритуальный рисунок огромных масштабов. Во-вторых, здесь совершенно не было никаких следов запустения, как в том же коридоре. Ни пылинки, ни царапинки. А ведь даже наскальная живопись пострадала от времени, а тут каждый драгоценный камень блестит, словно его только что отполировали. Но и самое важное, ближе к трону потолок был так высоко, что разглядеть, что находится вверху, в кромешной темноте, было решительно невозможно. Однако это нисколько не мешало мне ощущать слабое, едва уловимое течение местной маны оттуда. Чтобы не поймало демонов в ловушку, оно скрывается в темноте. Но стоять и ничего не делать было глупо. Отведенное мне время утекало, пока я тут ходил, уже половину отмеренного срока прогулял. А ведь Гаргулия вряд ли станет меня дожидаться слишком долго. Застрять же на острове на год, дожидаясь следующую экспедицию, мне совершенно не улыбалось. Еще не факт, что она вообще будет, если гун все-таки сместит Мальфагора. Ему конкурент в виде Юалы нахрен будет не нужен. Так что и спасать ее властелин бездны никого не пошлет. Не вплавь же нам возвращаться. Вытащив из сумки эльфийский мага-камень, я бросил его на плиту перед собой. Весь пол тронного зала был охвачен ритуальным рисунком, и заходить в него я не планировал, слишком опасно. Магический камень упал на камень разрисованный, в полной тишине раздался мелодичный звон. Я замер, ожидая реакции, но ничего не происходило. Вытащив второй мага-камень, я бросил его чуть дальше, специально метя в часть узора. Реакция не заставила себя ждать. Короткая вспышка, и из темноты над троном выстрелила магическая стрела. Она развернулась в силовую сетку, которая охватила брошенный мной мага-камень. Заодно я сумел разглядеть несколько пар глаз, которые сверкнули в волшебной вспышке при выстреле. Что бы там ни скрывалось, эта тварь явно сторожила тронный зал. Без браслетов я ничего определить, естественно, не сумел. Однако логика подсказывала, что страж последнего рубежа просто по определению не может быть слабым. А еще он наверняка подпитывается от попавших в клетку демонов. Иначе бы за столько веков давно сдох, лишившись пропитания. Или он уходит иногда на охоту, и именно поэтому я не встретил никаких обещанных волн чудовищ. Страж тронного зала ими обедает? «Ага», — сказал я, просто чтобы услышать собственный голос. Первый мага-камень остался незамеченным, но он и на фигуру на полу не попал. Значит, ходить по плитам можно, только внимательно следя, куда ставишь ногу. Что ж, осталось разобраться, каким способом освободить демонов, чтобы не потревожить гигантскую тварь на потолке, и дело в шляпе. Осторожно ступая по плитам, я почти 20 минут потратил, чтобы пройти к первой клетке. По прямой идти было невозможно, так что я несколько раз возвращался почти к выходу из тронного зала. Но вот она, первая сетка. Разглядеть сидящего внутри все еще было нельзя, но я и не пытался. Сейчас это было неважно. Печать посланника Центрального дворца убережет меня от гнева освобожденной гончей бездны, так что освобождать их я не опасался. А вот как это сделать, еще предстояло понять. Увы, мое ощущение маны ничем тут помочь не могло. Да, я понимал, что передо мной некая волшебная конструкция, но как она работает, мои чувства нисколько не объясняли. Пытаться разобраться в ритуальном рисунке тоже было невозможно. Для этого пришлось бы добраться до трона, чтобы с его высоты оценить все узоры на полу. Но что-то мне подсказывает, что если я подберусь слишком близко к темноте под потолком, затаившийся монстр меня обязательно атакует. Учитывая, что это место пребывания правителя острова, охрана его тела должна была быть отлажена на 5 с плюсом. Только непонятно, почему, в отличие от соплеменников, он не находился на месте общей казни? Или тело куда-то унесли, или самого правителя убили в другом месте, и охранник остался защищать пустой трон? Предположений становилось больше с каждой минутой. Сказывались нервы. В такой ситуации я еще не оказывался. И единственным выходом на самом деле виделось вернуться к кораблю и сказать там, что ничего не нашел. Но позволить себе подобную ложь я просто не мог. Не тогда, когда уже оказался в шаге от цели. Еще не исключено и такого варианта, что меня банально обманули при формировании задачи. Что стоило демонам солгать, что тут вокруг опасности? Я, кроме змея, никого живого тут вообще не встретил. И если скажу, что не справился с задачей из-за монстров, которых на самом деле нет, Зорнатим будет знать, что я лгу. Вздохнув, я продолжил путь, внимательно глядя себе под ноги. Безопасная тропинка увела меня сперва к правой стене тронного зала, а затем решительно повела прямо к возвышению. Я ощутил, как усилились волны маны на потолке с моим приближением, а вместе с тем почувствовал, как от трона расходятся такие же, но куда более слабые волны. Было в их узоре нечто знакомое, и мне не сразу удалось разобраться, что это сидение представляет собой. Центр управления. Все мысли о том, чтобы уйти, выветрились из головы, не оставив после себя и следа. Нет уж, раз местные получили целый остров, я просто не имею права отказаться от такого шанса. Внимательно осмотрев пол, я понял, что никаких шансов добраться до трона, не потревожив ритуальный рисунок, у меня попросту нет. Свободного пространства не было совершенно. А еще пришло понимание, что именно трон является центром магической фигуры. Прикинув расстояние, почти 15 метров до сидения и еще 3 в высоту, я оглянулся назад. Место для разгона было всего полшага, и у меня будет только одна попытка. К тому же на потолке уже даже кромешная тьма не могла скрыть, что охранник тронного зала зашевелился. Мой взгляд выцепил проступившую из мглы конечность чудовища. Гигантский паук, судя по лапе, который я успел заметить. «Ну, перед смертью не надышишься», — произнес я, чтобы хоть как-то успокоить нервы. Сделав те самые полшага назад, я перехватил глефу и, сделав глубокий вдох, прыгнул вперед. Пятка оружия ударила об пол, попав в рисунок, из потолка тут же выстрелила новая магическая сеть. Мои пальцы разжались, оставляя глефу падать на пол, а сам я уже перемахнул все расстояние до трона. Ноги коснулись последней ступеньки, и меня тут же повернуло и прижало к сиденью. И я, помнится, не успел, как руки оказались прикованы к подлокотникам такими же силовыми нитями, а на голову опустилось некое подобие шлема. Оба браслета на руках заискрили, будто готовые взорваться электроприборы. Я стиснул зубы, артефакты стремительно накалялись. «Ашахаэль Соушалаис!» Услышал я уже знакомый шепот в своей голове, а в следующий миг блеклый голос произнес все на понятном мне языке. «Настройка на нового пользователя совершена!» Не успел я опомниться, как меня поглотила тьма.